Глава 10. Ифрит и чтица. Ужасный черный когтистый лес у Сатанграда. Зомби прорвался прямо к Лукреции. Открыв смрадную пасть с черными обломками сгнивших зубов, он заревел, не обещая этим звукам ровным счетом ничего хорошего. «Слушай», — взмолилась суккуб, — «может, не стоит?» Зомби покачал головой. Он был полностью уверен, что стоит. «Ладно», — согласилась демоница и выстрелила мертвецу в лоб из обоих револьверов. Лес вокруг них трещал, стонал и рушился. Часть деревьев охватила пламя. Благодаря скорострельному оружию, в особенности бронзовым пушкам, демонам удалось произвести изрядное опустошение в рядах зомби. Ошметки живых трупов, наконец-то ставших мертвыми, устилали всю поляну. Увы, на стороне зомби было преимущество — несметное число воинов. Мертвецы кидались по 7-8 особей на каждого демона, и отбиться от такой своры становилось нелегко. Едва демоны ворвались в лес, Авадон высадил две ленты подряд из графа Раума, уложив на месте штук 20 галлов. Выглядело это чрезвычайно эффектно. Однако ангел израсходовал боеприпасы за минуту, и в дальнейшем ему пришлось сражаться мечом. Всюду слышался вой разочарования. Разорвав очередного демона, зомби не находили у него в голове мозгов. Увы, это и были кухонные модели мадам Темнорыльцевой, созданные исключительно для бытовых услуг. Агарес, благодаря опыту в различных войнах, воевал экономно, стараясь уделять каждому мертвецу по одному патрону. Правда, удавалось это далеко не всегда. Лукреция тоже долго вела себя как рачительная хозяйка, но ее любовь к театральным эффектам благоволила к мотовству. Патроны быстро иссякли. «Ничего», — думала суккуб, — «я всем им покажу, и Авадон проведет со мной ночь любви». А господин сдохнет от зависти. И пусть по отношению к господину подобные мысли искусственного демона считались непочтительными, Лукрецию это не волновало. Продираясь к сторожке через толпу зомби, она визжала, царапалась и весьма неромантично пахла горящей серой. Агарес испытывал некоторое подобие гордости, как отец за ребенка. Особенно в тот момент, когда Лукреция вдруг взлетела в воздух, вцепилась когтями рук и ног в морду капитана зомби и рухнула вместе с ним наземь, оглашая окрестности боевым воплем. «А девочка-то взрослеет», — удовлетворительно подумал Агарес. «Жаль, рылом не вышло, иначе как пить дать взял бы ее на оргию?» «Ну, там бухла налить, свечку подержать? Нет, не нужно. Иначе у прочих демонов органы оплодотворения откажут». Над ним со свистом пролетели куски разорванного тела зомби. Бронзовые мини-пушки вносили ужасное опустошение в ряды живых мертвецов. Кольцо демонов, невзирая на потери, сужалось. Детища сатаны, за исключением кухонных моделей, использовали естественные укрытия, а зомби атаковали в лоб, полагая, что их излишне много. И пушки сразу же корректировали это сомнительное убеждение. Над лесом повисло облако дыма. Множество деревьев были повалены. То тут, то там разгорались пожары. Ветер разносил запах сочащегося из жил покойных зомби ароматизатора. Изредка командиры мертвецов, собрав вокруг себя остатки гниющих собратьев, девятым валом обрушивались на редуты демонов. Эти атаки заканчивались бесславно. Все наступающие погибали. Правда, и сатанинским батальонам пришлось несладко. Грохот выстрелов заглушило урчание. Трупы пожирали поверженных демонов. Согласно прикидкам Авадона, адское воинство уже потеряло примерно четверть всего состава. Зомби, конечно, погибли во много раз больше, но счастье это не приносило. Казалось, солдаты трупной армии вообще не исчезают. Помимо полицейских, в рядах рифаимов сражались и зомби-ополчения, необученные новобранцы, старики, девушки и подростки, только вчера поднятые из свежих могил. Гастон стоял на пригорке, наблюдая битву через подзорную трубу. Он держал ее левой рукой, а правую засунул за борт сюртука. 500 человек на восточный фланг», — сухо скомандовал Леруа. «Да, сир», — кивал в ответ Жак Кюле, прослуживший в полиции Сатанграда 60 лет, и отправлял по указанному адресу наспех собранную толпу трупов. 300 человек на западный фланг», — следовал новый приказ. «Да, сир», — соглашался Жак Кюле, и новая порция зомби гибла под пушками демонов. Гастон не уклонялся от бронзовых ядер. Гордая улыбка сияла на его раздутом лице. О да, именно так ему и хочется умереть. Пусть он бездарен как полководец, однако вместе с мертвыми братьями падет на поле брани за свободу. Годами они обслуживали демонов, получая пайку мороженых мозгов, унижаясь и позволяя закачивать в свои жилы гнусно пахнущий одеколон. Но сегодня зомби умрут как герои. Поскольку они и так уже умерли, это вовсе не страшно. Прогремел залп. Ядра взорвались в толпе атакующих мертвецов. «Вам следует отойти, сир», — почтительно заметил Кюле, элегантным жестом поправляя сгнившее ухо. «Здесь слишком опасно. Не ровен час вас заденет осколками». «И что они мне?» — резонно возразил Гастон. «Главное, чтоб голова уцелела». «Да, этой части тела командующего зомби пока ничего не грозило. Если на большом расстоянии демоны стреляли прилично, то вдаль они прицеливаться не могли». «Да, этой части тела командующего зомби пока ничего не грозило. Если на небольшом расстоянии демоны стреляли прилично, то вдаль они прицелиться не могли, ибо никогда не воевали, если не считать ежегодных тренировок на полигоне, где всадники, одетые в доспехи адских рыцарей, лихо поражали ржавыми копьями ватные чучела Аваддона. Победители, сразившие больше 10 Аваддонов за турнир, получали приз «Сокрушитель добра» — бронзовая статуэтка дьявола с ангелом, воздетым на рога. Агарес, незаметно вытерев клинок о перья крыльев Аваддона, понял — сражение зашло в тупик. «Их меньше не становится», — предупредил он. «Давай искать выход». «А как именно?» — удивился ангел, снося черепа сразу трем зомби. «Главное — окружить сторожку, чтобы этот ублюдок не смылся». «Делаю вывод, у него явно сложности с чтицей, иначе мы бы уже улетели в очередную реальность. Что ты на это скажешь?» «Я скажу одно, мой дорогой крылатый братец. Меня заколебало летать по всем реальностям», — сквозь зубы произнес Аваддон, воткнув меч в глаз зомби в синей форме. «И вообще, я до крайности утомлен бегством от дирижаблей, стрельбой по призракам и битвой с мертвецами. Я домой хочу, на уютный деревенский шабаш в немецкой глубинке с жертвоприношениями, алтарем и свежесваренным пивом». «Такие чудесные времена были. А я, осел, не понимал. Не мудрено, столько лет с людьми прожил, так очеловечился. Только тогда начинаю хорошую вещь ценить, когда у меня ее отнимут». «Без проблем», — согласился ангел. «Раз такая ностальгия, сам и изобретай способ победы. А мне некогда. Я пока с целью тренировки еще немножечко мечом помахаю». «Вот ты урод», — вздохнул Агарес. «И как только нас могла родить одна мать?» Аваддон привычно сделал вид, что поглощен битвой. Агарес без лишних объяснений отобрал у первого попавшегося демона бронзовую мини-пушку и взял на прицел фигуру на пригорке. Оружие показалось ему вполне привычным, ведь раньше он уже держал в руках испанскую аркебузу и гладкоствольное ружье. «Надо только тщательнее прицелиться, а то руки дрожат». «Ничего, по крайней мере, он попробует». Демон прищурился и плавно нажал на спуск. Ядро приземлилось на холме, метрах в 10 от зомби. Воздух заволокло дымом. «Великий бог бережет вас, сир», — захлебнулся восторгом Кюле. «Вне всяких сомнений это так, друг мой», — благосклонно кивнул Гастон, вытерев ароматическую жидкость, заструившуюся из порезов на лице, и неожиданно уверовал в грядущую победу. «Пожалуйста, запомни этот момент, а лучше запиши. К тому времени, когда мы станем рассказывать на банкетах с экологически чистыми мозгами о тяжелых битвах и славных викториях, ты достанешь своей сине-зеленой рукой лист бумаги, утирая выступивший в уголках глаз одеколон, возвестишь народу. Чем требуется осчастливить народ, Кюле так и не узнал, поскольку в следующий момент ему пришлось серьезно усомниться в божественной милости, ибо второе ядро мини-пушки, пущенное из чащи леса, разнесло Гастону голову вдребезги, как гнилую тыкву. Вот, блять! Совсем не по-французски огорчился Кюле. «Я ж предупреждал». Агарес опустил двуствольную пушку. «Запросто», — с королевским видом сказал он Авадону. «И что б ты без меня делал?» «В раю фимиамбо курил», — злобно отозвался ангел. Обезглавленная и в прямом, и в переносном смысле армия зомби превратилась в тупой мертвый сброд. Лишившись руководства, мертвецы не имели понятия, что им следует делать дальше. Командиры в недоумении оглядывались на холм, однако Кюле там отсутствовал. Маршал Галлов храбро бросился в атаку на своем покойном коне и, разумеется, был разорван когтями псевдобогов, не успев доскакать до редута. Ситуация изменилась за считанные секунды. Теперь демоны нападали на зомби, а те оборонялись. Окружив группы живых трупов, адские существа начали безжалостное избиение восставшей полиции. Над ужасным когтистым лесом повис хруст, шмяк и другие соответствующие звуки, знакомые всем, кто хоть раз в своей жизни в больших количествах уничтожал зомби. Перед сторожкой, сплотившись, выстроилась гвардия. Самые крупные, самые лучшие мертвецы, вопреки обычаю, зомби, вооруженные тесаками. Один их вид не позволял сомневаться, что подойти к хижине будет трудно. Агарес, приблизившись к лесному домику в числе первых, критически осмотрел толпу. «Сдавайтесь!» — вяло взревел демон на языке зомби. Он сказал это без какой-либо надежды, просто потому, что так принято. «Гвардия умирает, но не сдается!» — послышался гордый рык с французским акцентом. «А зачем?» — полюбопытствовал Агарес. «Ну, положено», — смутился зомби. «Зов крови что-то вот эдакое в сердце играет». «А, в этом смысле понятно», — согласился демон. «Хорошо, тогда умрите все». Залп из мини-пушек разорвал последних защитников сторожки на мелкие клочки. Отдельные храбрецы пытались забрать с собой жизнь хоть одного демона, но тщетно. Зомби-солдаты, вырвавшиеся из сектора пушечной пальбы, попадали под пулеметный огонь. Вскоре демоны стояли по щиколотку в одеколоне, а окрестности ужасного когтистого леса благоухали запахом дешевой парикмахерской. Авадон, подбежав к сторожке, выбил дверь ударом ноги и тут же понял, что делать это незачем. Дом вовсе не был заперт изнутри. На деревянном полу лежало иссохшееся, почти мумия, тело с посеревшей кожей и неестественно вывернутой головой. И беглого взгляда на короля ифритов хватило бы, чтобы понять — он мертв. Чтица, привязанная ремнями к кровати, бессильно свесила руки. На губах пузырилась кровавая пена. Авадон в бешенстве отшвырнул меч. Агарес рванулся к девушке, поднес к ее рту зеркальце. Однако тут же выпрямился и отрицательно покачал головой. Ангел, с трудом подавляя гнев и раздражение, подошел к стене над кроватью. Она вся была сплошь замазана красной жидкостью. Авадон замер. «Ты чего так уставился?» — спросил Агарес. «Прямо взгляд оторвать не можешь». «Красные», — выдавил из себя Авадон. «Я понял, в чем дело. Бог ифритов способен проходить через стену, если она окрашена в алый цвет. Он заранее обеспечивает путь к отступлению. Наверное, мы все еще сражались в лесу, а его уже здесь не было. Я помню легенду о такой способности, появившейся на заре человечества. Хотя дьявол уже был низвержен с небес. Кажется, она называлась «Проклятая кровь». Лишь отдельные существа обладали подобной силой, умением уходить через красное. Один только минус — они должны были быть падшими, проклятыми создателем. Это особые мутанты. Вместо слюны и слез у них кровь, в напоминание о том, за что они получили наказание. Осталось найти список проклятых Творцом Небес, и мы наконец-то сможем выяснить имя божества ифритов. «Боюсь, уже поздно, господин», — выдохнула стоящая сзади Лукреция. Сторожка начала меняться в размерах. Она развеивалась, как дым. Исчезло войско демонов-победителей за дверью. Агарес успел заметить их крайне удивленные глаза. Пропали растерзанные тела зомби, испарился запах одеколона. Ужасный когтистый лес, меняя очертания, начал превращаться в нечто совсем другое. Ангел и демон внезапно ощутили свои тела, повисшими в пустоте. Далеко-далеко внизу муравьями бегали машины. Оба брата отчетливо видели каждое колесо, каждого человечка за рулем. Напротив разливалось теплом солнце. Да не одно, а сразу сотни. Огромные светящиеся шары. С некоторым опозданием Агарес и Авадон поняли. Они находятся в высоком прозрачном доме из прочного стекла. Лукреция в ужасе завизжала, чувствуя, что вот-вот упадет в пропасть. Включились кондиционеры, наполняя помещение приятной прохладой. Послышалась мягкая музыка. «Где мы?» — еле шевеля губами, задал вопрос Авадон. Агарес открыл рот, дабы сказать пару слов матом. В коридоре послышался стук шагов.